Филю ждет хорошая мялка. Харю бы ему на бок свернуть за такое отношение к тебе. Если так, подсади меня на зарод. А то ты развел его на 15 копин, а осталось 7. Как вверх сводить будем? Ну, лезь. Миланья подошла лицом к зароду и протянула руки вверх. Тимофей легко приподнял ее и, удерживая на ладони, на шаг отошел от зарода. «Что ты, Тима, увидят наши? И черт с ними!» «Уж ли я совсем не тяжелая? Пуда 3 будет. Хоть бы разочек вот так подержал меня Филин». Тихим суховеем прошелестели слова Миланьи, опалив щеки Тимофея. «Ну-ну, лезь!» Много ли женщине надо, чтобы согреть сердце, если до того она не чувствовала ни ласки, ни внимания, ни любви? Сердчишко Миланьи будто омылось теплой водою, стало легко и приятно, радостно. И небо такое высокое и прозрачное, ах, если бы вся жизнь пролетела в такой благости, как один миг с Тимофеем на метке зарода. На ужин собрались у стана, Филя с отцом совещались, ехать или нет на сельский сход. «От нас на той сходке прибытку не будет», — порешил Прокопий Веденеевич. «А мы вот передохнем, а потом и шо попотеем, а зимой пузо на печке погреем, от того прибыток». Тимофей ушел на речку купаться, забрел в глубокое улово по шею и, не умея плавать, держась рукою за колодину, окунулся с головой. Спугнул лиловый ломоть Хариуса, пытаясь схватить домоседа за хвост. Вскарабкался на колодину, посторожил Хариуса и, не дождавшись, вышел на травянистый берег. «Война! Нешуточное дело, погреешь пузо!» — думал он, натягивая горочанские суконные брюки и простиранную синюю косоворотку с перламутровыми пуговками по столбику, перетянул живот лакированным ремнем с пряжкой. Кося глазом на медного двуглавого орла поморщился. Во имя орла, что ли, цедить кровь из немцев? Прокопий Веденеевич отбивал Миланину литовку, как бритва будет. В дождь самое время травушку положить за коровьим мыском. Глянул на Тимоху через плечо, насупился. «Аль на войну рвешься, политик? Надо сходить послушать, что там за манифест царя, эко. Печатка царя не про тебя должно. Еще неизвестно, какая будет война. Кайзер насел на Францию, только перья летят, как из курицы. На пароходе газету читали. Люто. Силу германец собрал большую. Если он повернет ее на Россию, всех припечет. Филаретовой крепости держись, не припекет. Из корня Боровиковых за царя никто не хаживал с ружьем. Тайга, вот она, милушечка, сколь там разных скрытников проживает. Иди к ним, и вся недолга. Дядя твой там, еле страх, спасает душу. Молитва не пуля, лоб не прошибет. Существительно, охотно поддакнул Филя. Когда Тимофей скрылся за увалом, Филя вспомнил. Кабы не тот поселенец, тятенька, я б Тимоху двинул в затылок. Прокопий Веденеевич сверкнул льдистым глазом. На что доброе, в затылок-то ты гораст, Филин. Ты вот столкнись с ним грудь в грудь, жаманет и дух из тебя вон, силище в нем, как в сахатом. Обескураженный Филя нацедил из лагуна ковшик перебродившей медовухи и выпил во здравие собственного тела. Зависть четвертая. Сизо-черная туча, клубясь и пенясь, дулась, ширилась, захватывала полнеба до огненно-белого солнца. Тимофей бежал вниз со склону горы, как молодой лось, откинув назад голову и раздувая ноздри от избытка силы, в рот бил горячий воздух. Стаями перелетали воробьи. Гулко ухнул вдалеке гром, будто кто ударил